устроился на работу в Бургер Кинг. Ну и как без мата сочинять? Я привык один писать абстрактом это, а мне тетрадь с анализом суют. Мол, вот, ну вот, делаю гамбургер тебе, помидоры, огурцы, жареный лук. Что-то запищало, сбегал, снял, готовим фри, смотрю около кассы. Мазафакерша испортачена вся. Почему так долго, картошка по-деревенски? Ой, извините, пожалуйста, я второй день, второй раз ставлю эти роллы, вернее, наггетсы. Крылышки, гриль, масло. Бабуля объяснила, что температура 130 градусов. Другая девочка с района местного. Парень отвел в холодос. Потом иду на разгрузку вдвоем и больше никого. Говорит, не употребляет наркотики. Но если б ща были, не отказался бы. Я ему слово за слово, за центр. Он говорит, что его пацан рэп протянул списать. Че слушаешь, Апашу техника, что ли? Или трагедия всей жизни? Да я светлым писался, чуве. Тут жирный тип заходит, тоже на работу, ему рубашку. Ладно, переходим на разгрузку. Еду на служебном лифте в торговом центре. На голове кепка типа ободок, как у наших врагов из KFC. Я бы сейчас всех туда обкормил Сибирью, но не судьба, не то время, брат. Читает, как берет автомат. Вечером вместо анализа Руси говорит, не обижайся, я слово пережрал. Кира Триката приезжала. Вспомнил Ката надо, читанул концертик дома, уникум. Безнаказанный пациент на умниках. Безнаказанный пациент на умниках сидит у окна и ждет прибауток. Изо рта моего течет Наруто. Я правила не писал, не звал на помощь буду. Вся мощь тупа, как будто проникаешь в лист все глубже. Без следа пропали все чернила, ручки. Я пугал тебя из-за угла так глупо. Плутал по улицам Кентукки, провалился в чехарду и ты поправился. Тебя поправил Вася, но тот, что заикается. И праздник нам пришел не сразу, заморозил тебя живьем. Пьем ром с колой на морозе, в три пескаря и коря. Мы иголки в стоге сен, это дзен. Нихуя будильник, буденика, буженина, твоя с поминок. Бывает и так, пролила на штанину пустяк. Вот тебе салфетка, она текла, стекая вниз по ветке, как свекла бордовая. Капала на кеды понтовые, детский лепет я несу, да? Ну да, блять, бывает иногда. И времени то уже, что было месяц.